Восьмое. От всего этого Пирке становится так больно за своего ребенка, что она готова порвать эники и беники на мелкие сочные вареники. Но Пирка собирает нервы в пучок и так сжимает кулаки, что слезы на глазах выступают. «Хорошо, хорошо», — говорит она тихо, — «я поговорю с сыном». «Думаю, что разговоры уже не помогут», — со значением замечает Беники и удаляется. «Слишком поздно говорить», — поддакивает Эники и уже на ходу добавляет: «Я бы на вашем месте забирала его домой до тихого часа». Слушая все это, Пирка бросала на малыша сердитые взгляды, а тот рисовал что-то на клочке бумаги. «Ну что у тебя на этот раз стряслось, малыш?» — устало спрашивает Пирка, присев на корточки. «Зачем ты обижаешь ребятишек? Если тебя исключат из садика, как я деньги буду зарабатывать? Куда я тебя дену, когда пойду на работу?» «Я не обижаю. Я защищаю», — тараторит Илки с детской непосредственностью. «Маленькой Кайсе сказали, что у нее сердце болит, а ребята обзываются. Особенно часто обзывается Тайми». «Неужели?» — искренне удивляется молодая женщина. «И что он говорит?» «Он? Время говорит, что у нее сердце неровно бьется. И что ее дни сочтены. Вот смотри, мама, что я нарисовал. Это сердце». Мальчик показывает рисунок, на котором бактерии атакуют красное маленькое девичье сердце, а сам Илки в шлеме и с мечом защищает его, разя микробов. «Если ты защищаешь сердце маленькой Кайсы, то зачем в нее плюешь? Ведь плеваться в девочек — последнее дело». «Я хотел ее поцеловать перед сном», — объясняет Илки. «Но в тихий час между нами лежал Тайми. Тогда я решил поцеловать ее на расстоянии несколько раз». «А ты не хитришь?» — спрашивает Пирка, сдерживая и улыбку, и слезы. «Ты правда плюнул в нее, потому что любишь?» «Да, потому что маленькая Кайса — сердцевина моей души».